Глава 13. Дело об амулете. А в первое утро, наступившее для меня по милости графа не так уж и рано, за дверью вместе с Белинкой поджидал сэр Кенс. «Госпожа экономка, уделите мне минуту», — заговорчески подмигнул зеленоглазый рыцарь. «Тотализатор». Я оглянулась на свои покои, на дверь спальни, за которой уже возилась Ания, прибирая постель, и решительно ступила в коридор, закрыв за собой дверь. «К вашим услугам, сэр Кенс», — кивнул я, устремляясь к эркеру в конце коридора. «Там нас точно никто не подслушает. Белинка, подожди меня тут». Девчонка наблюдала за нами, вытянув цыплячью шею, но потом, покраснев, резко отвернулась, как раз в тот миг, когда Кенс, склонившись к самому уху, прошептал мне: «30 золотых наши, Мейс Вирт. Вчера ставили на то, что не видать вам ключей от замка». «Ого!» — я резко зауважала зеленоглазого балбеса. «Как тебе удалось?» «Я бы сам столько игроков не раскочегарил бы, но взял в долю тетушку Шой, и она еще за обедом убедила всех, что вы сбежите. А потом ваши ставки упали ниже Нижнего мира после стычки с Лин. Вот сегодня мы и поделим выигрыш на четверых». «То есть как это на четверых?» — нахмурилась я. «Ну, вы, я, Шой, Энхем». Рыцарь загнул 4 пальца, оставив большой этаким намеком на лайк. «Мейстер Чес ставил на меня?» — хмыкнула я. «Так вот почему дворецкий так добр и ласков. Дедушка тоже мне. Игрок. И кухарка туда же». «И где мое золото?» — сощурилась я. «Вот!» — парень вытащил из кармана тощий кошель, звякнувший металлом. «Ваши 10». «У тебя плохо со счетом, сэр Кенс». «Все хорошо у меня со счетом», — оскалился этот скупой рыцарь. «Я одолжил вам 5 руний для ставки». «Одолжил. Без залога причем. 30 пополам минус 5. Твоих 10». «Нет. Держатель ставок не имеет права ставить сам. Забыл? По моей душевной доброте я согласилась принять тебя на внештатную работу с выплатой зарплаты 1/3 от выигрыша, так? Это 10 руний плюс мой долг 5 золотых. Итого твоих 15. И не руний, и больше». «А мои проценты с этих 5 руний?» — возмутился гнусный ростовщик. 100% накрутки за сутки? Это грабеж!» Яростно зашипела я. «Такого условия не было оговорено. В момент сделки, следовательно, твои требования бесчестны. Так, значит, да? Ну, тогда ты уволен. Я найму на эту работу кого-нибудь другого, ту же матушку Шой, например». «С ума сошла?» — ласково осведомился грабитель. «Она наш лучший подсадной игрок». «Тогда Белинку. Она честная девушка, лишнего не возьмет». «Тогда та же Шой тебя придушит, если узнает. За растление малолетних». «Ладно, так и быть. Проценты брать не буду. Держи свои 15 руний, жадюга». И нахал сунул в мою руку тот же кошель. Я развязала мешочек, выспала на ладонь, пересчитала. 15. Моя месячная зарплата. «Ты говорил, тут было 10. «Врал», — широко улыбнулся Кенс. «Попытаться-то стоило. Интересно было посмотреть, как ты будешь трепыхаться». «Трепыхаться? Да я обломала тебя по всем статьям». Гордо вздернув голову, я вернула парню свой кошель со всем выигрышем. За время нашей болтовни я уже продумала следующий ход. Формулировка должна быть обтекаемой, чтобы не упоминать Лин и тем более не проболтаться о подозрениях против меня. «Держи, тотализаторщик. Это моя ставка на то, что я останусь в должности и через неделю». «Принимается». Отбросив брякнувший мешочек на ладони, Кенс спрятал его обратно. «Слушай, может, я тебе еще одолжу столько же для ставки?» «Ты так уверен во мне?» «Ну, — протянул он, — на твоей стороне 2 очень влиятельные фигуры — Энхем и Шой». «Да и ты сама говорила, кто не рискует, тот не живет, а существует». «Нет, Кенс. На этот раз я не так уверена в себе, чтобы брать в долг. В любом риске главное вовремя остановиться». И я поспешила к ожидавшей меня Белинке. «Эх, с кем-то бы поспорить, что на этот раз Кенс поставит против меня. Все равно он тогда получит свою треть, если я выиграю. Немного ли я ему отстегнула? Много. Но для меня важнее, чтобы этот пройдоха, невзирая на махинации, делал все, чтобы я продержалась в замке как можно дольше. Это было единственное утро, когда мне дали выспаться, а потом началось обучение. После 3 лет безделья на меня свалилось так много работы, что я чувствовала себя муравьем, на которого упал кирпич. Я вставала до рассвета, чтобы открыть кладовые и выдать кухаркам продукты, полотенца и утварь. Затем шел черед горничных, распределение работ между живыми и спящими. Последних оказалась целая армия, почти 50. Когда меня окружили бесстрастные расслабленные лица с полузакрытыми бессмысленными глазами, я изрядно струхнула. Вся эта толпа снова шла в кладовые, где женщины получали белье, полотенца, щетки, метелки и всевозможный скарб, от мебельных чехлов до драгоценных ваз. Весь день я моталась по замку, от подвалов до крыши, контролируя ход работ. После ужина, когда горничные прибирали трапезную и готовили спальни, уже поздним вечером я принимала инвентарь и закрывала кладовые. А ведь надо было еще внести списки в гроссбухе, сделать заказы на инвентарь, ткани и белье и проверить счета. Спать я ложилась последней из слуг. Так что мне было уже все равно, какого цвета стены в моих покоях. Я чувствовала себя директором клининговой компании. Если вернусь, запросто открою свою фирму. Вот папа обрадуется, что его дочь войдет в бизнес самостоятельно, без его помощи. Распределение работ я спихнула на старшую горничную, решив, что она лучше знает способности подчиненных, пределы их аккуратности и систему наказаний. К тому же мейстресс Тимусия умело обращалась с амулетом управления сомнамбулами, в отличие от меня. Кто же знал, что именно тут меня поджидает засада? Требовалось, взяв артефакт управления с нами, сосредоточиться и представить работающую сомнамбулу. С воображением у меня всегда было неплохо, но держать картинку перед открытыми глазами, в то время как девушка с мертвым лицом стоит перед тобой истуканом, у меня долгое время не получалось. А если закрыть глаза, было еще хуже. Я не могла представить и девушку, и фронт работы. Обучала меня сначала старшая горничная. Знакомство со старой Грымзой вышло не менее фееричным, чем с молодой, только с обратным знаком. «Это правда, что вы оттаскали Лин за волосы?» — спросила эта немолодая женщина с постным, как засохшая церковная обладка, лицом. И недовольно поджала тонкие губы. «Что вы, мейстрис Заримандрис, я всего лишь задела ее один раз рукой». Подняла я руку и задумчиво оглядела тоненькие пальчики. Челюсть Грымзы отвисла, но она тут же опомнилась и закрыла рот. «Что ж, мейс Вирт, не скажу, что полностью одобряю ваши методы, но...» «Думаю, мейс Игви заслужила». Злорадно сузились ее глаза мышиного цвета. «Я полностью в вашем распоряжении и готова рассказать вам все, что пожелаете. Вы можете рассчитывать на мою помощь в любом вопросе». «Какая щедрость!» «Разумеется, мейстрис Заримандрис». Я опять к собственной гордости выговорила ее зубодробительную фамилию без запинки. «Я ценю ваше рвение и желание безукоризненно выполнять приказ милорда». После ее провала как учительницы, за мое обучение управлению сомнамбулами взялся дворецкий. Но и тут мы недалеко продвинулись, хотя старик пытался помочь искренне, а не просто делал вид. «Дедушка Энхем, кажется, я догадываюсь, почему вас не понимаю», — не выдержала я. «Вы все маги, для вас странно пользоваться артефактом там, где вы используете собственную магическую силу. Вам он непривычен, так же, как мне. Может, будет лучше, если за дело возьмется не маг, а человек, умеющий пользоваться этой дурацкой фиговиной?» «Это мысль», — обрадовался старик и с облегчением меня оставил. Увы, простых людей, обученных управлению артефактом, во всем Ариардерте не нашлось. Ни к чему было кого-то обучать, не требовалось этого раньше. Тогда привлекли сэра Гринда, после него сэра Кенза и даже мастера Дэниша, того самого, который встречал наших с Кензом осликов на въезде в крепость. У него я невинно так поинтересовалась. «А что, мастер Дэниш, сигнализация больше не сбоила?» «Что значит сбоила? Она и была, и есть в полном порядке». «Да что вы говорите? А почему вела себя как сломанная?» потому что с вами, Мэйс Вирт, попытался проникнуть подарочек от вашей знакомой». «Как интересно, и что за подарочек?» «Не знаю. Его выловил милорд. Мне не довелось увидеть». «Бедный Бобик. Мне стало совсем грустно. Все-таки у меня оставалась надежда заполучить подарок Айни Зим и понять, наконец, зачем она мне его всучила. Кстати, у Дэниша тоже ничего не вышло с моим обучением. Еще бы, он ведь тоже нек раздвинутый. Причем этот тип так громогласно возмущался моей тупостью, что на шум явился сам ворон. На такие вопли и стая демонов слетелась бы, не только хозяин замка. Что происходит?» «Вашу экономку невозможно обучить, милорд. Уж простите», — возмущенно пробасил Дэниш. «Она не может повторить простейших упражнений. Или артефакт отказывается работать в ее руках. Печалька и грустняшка. Дай-ка мне этого саботажника». Граф протянул руку, и в его широкую ладонь уютно улегся плоский и гладкий, как галыш, камень в дизайнерской оправе из кожаных ремешков и серебряных проволочек. Ворон покрутил его, подбросил в ладони. «Ты потерял дар, Дэниш? Камень совсем пустой. Из него такой же артефакт, как из речной гальки». «Но, милорд, я только что демонстрировал Мэйс Вирт его действия, и уровень силы был в норме, как у полного». Ворон, нахмурившись, еще раз осмотрел камень, провел длинным пальцем по жилкам оправы, хмыкнул. «Да». «Кто-то ловко перемкнул заклинание вот тут, почти незаметно на первый взгляд. Теперь видишь?» Маг-привратник склонился над ладонью графа, присвистнул. «Ого, как интересно! Получается, это я сам подпитывал камень, а получал эхо, будто артефакт полон?» «Естественно, в руках простого человека камень не работал. Простите, Мэйс Вирт, беру все свои упреки обратно». «Как у вас все просто!» — проворчал я. «Хочу — оскорбляю, хочу — обратно оскорбление беру. Обида, как камень, брошенный в глину. Даже если вытащить камень, след останется». «Но вы же не глина». «Вот именно. Я человек, и забыть обиду куда сложнее, чем засыпать ямку в глине». «Не старайся, Дэниш. Мэйс Вирт предпочитает засыпать ямки не словами, а золотом. Не так ли?» — с легким презрением сказал граф. Я вспыхнула. «Это он не может простить мне 5 золотых, которые я вытрясла в первый же вечер?» «А если и так?» — я гордо вскинула голову. «Разве это более позорно, чем обижать тех, кто не может защититься и ответить?» Серые глаза некроманта потемнели. «Отлично! Значит, за дело!» «Ступай, Дэниш», — приказал граф. «Узнай, кто дал мейстре из Тимусии этот камень. Я сам объясню Мэйс Вирт, как пользоваться артефактом». Но об артефакте даже речи не зашло. Едва за привратником закрылась дверь, некромант, сузив в негодовании глаза, спросил. «Вас обижает правда, Мэйс?» «В чем правда, милорд? В том, что вы необоснованно обвинили меня в жадности?» «А разве вы не алчны, как обычные простолюдинка?» «Вы считаете, что простые люди алчны только потому, что родились не в семье аристократов? Или вы хотите сказать, что среди знати не бывает жадных до потери разума людей?» Тут я хотела напомнить об опекуне Терины, но вовремя прикусила язык. «По-вашему, благородство происхождения равно благородству души? И среди лордов не бывает мелочных скупердяев, готовых удавить за 5 золотых?» Опомнившись, я опустила глаза и присела в реверансе. «Простите, милорд». «Кто бы знал, как вы бесите меня, Мэйс Вирт!» — прорычал некромант. «О да, я бесила его с самого первого момента знакомства. Взаимно». «Так зачем нанимали, если я вас так раздражаю, милорд?» «И ваше занудство бесит», — повторил некромант и рухнул в соседнее кресло. «Послушайте, Мэйс, не пытайтесь меня разозлить. Поверьте, злой некромант — это не пастушонок со свирелью. Эта тварь хуже демона». «Что может быть хуже?» — содрогнулась я, вспомнив лоснящиеся рога и хвост потусторонней, нечеловечески красивой твари. «Неужели вы когда-нибудь видели демона?» — прищурился некромант. «Где?» «Видела. И совсем близко. В особняке графини Терины Барнс». «Ах, да, я и забыл. И как он вам? Понравился?» «До обморока. А вы нашли тех, кто его вызвал, милорд?» «Вычислил». Досадливо поморщился некромант, и я поняла, что ничего он с виновником сделать не смог, и тот остался безнаказанным. Жаль. «А убийцу Ундины?» «Это те же маги-заклинатели, и они вне досягаемости. А вы слишком любопытны, Мейс». Я распахнула глаза пошире. «Но как же не полюбопытствовать, ваше сиятельство? Для меня столкнуться с такими ужасами — настоящее приключение». «И это я слышу от дамы, с рождения жившей по соседству с порождением северной нечисти, от дамы, в одиночку пересекшей почти всю страну с севера на юг?» «Да, кстати, может быть, вы все-таки ответите на вопрос, кто вы на самом деле, Мейс?» Я закатила глаза. Опять он за свое. Но ответить не успела, вернулся Дэниш. «Милорд, амулет для госпожи-экономки Мейстрис Тимусия взяла у Мейс Игви. Именно Лин работала с восстановлением магического резерва амулетов. Я принес новый». «Понятно. Благодарю, Дэниш, можешь идти». Но после ухода мага граф не торопился передать мне новый амулет. «Я достаточно изучил вас за эти дни», — сказал он. «Вы хваткая девица, не теряетесь ни в какой сложной ситуации и совсем не похожи на деревенщину. К тому же вы не просто грамотная, а образованная». «Льстец! Ну какое особое образование нужно, чтобы уметь умножать и делить? Тут даже косинусы с тангенсами применить некуда». «Знаете, в чем разница?» — некромант улыбнулся уголками губ. Эта полуулыбка очень шла сероглазому, как луч солнца пасмурному небу. «А она есть?» — спросила я. «Безусловно», — кивнул лорд. «Разница не только в умении задавать нужные вопросы и находить нужные сведения, но систематизировать знания так, что ответы приходят сами. Грамотный потребляет, а образованный возвращает больше, чем взял. Он воссоздает мир, как вы». За какую-то неделю сумели вернуть в замок что-то большее, чем чистота и порядок. Дом дышит иначе. «Еще бы! Столько вековой пыли накопилось!» — фыркнула я. «И проветривать надо почаще!» «Будь в вас хоть крупица магии, — невозмутимо продолжал некромант, — наша школа ока вцепилась бы в вас, сожрала бы с потрохами и срыгнула бы уже идеального бойца. Я потому и удалил Мейс Игви, что испугался за ее красивые глаза и локоны. Не ей с вами тягаться». Ворон подбросил артефакт, сверкнувший в лучах солнца, поймал и крепко стиснул в кулаке. Серые глаза предвкушающе прищурились. «Но она вернулась. Со свидетелем. И через полчаса я получу от нее полный доклад. Я еще не знаю, с чем приехала Лин, но решил дать вам последний шанс признаться». Это же так просто сказать правду, Терина Барнс. «Вы мне льстите, ваше сиятельство. Из меня такая же графиня, как суп из сапога». Выражение глаз некроманта неуловимо изменилось, и взгляд стал задумчиво оценивающим. «Эй, не надо на меня так смотреть. Не знаю, что за мысль у него шевелится, но она очень-очень плохая, опасная». Я состроила самую тупую гримасу, подсмотренную в доме 2, чихнула и вытерла нос рукавом. Поковыряться ногтем в зубах, что ли? В конце концов, король все равно заставит меня и еще неизвестно, какую дрянь подсунет. Пробормотал граф себе под нос, не спуская с меня хищного взгляда. «А вы хотели бы стать графиней, Мейс Вирт?» «Нет!» — шарахнулась я. «Свят, свят! Ни за что!» «Хм», — опешил наш красивый и богатый. «И почему?» Я взяла себя в руки. «Во-первых, у меня обед. Во-вторых, это пожизненная каторга, милорд. Хотя графини-то у вас долго не живут, говорят. А так я отработаю полгода, год, скоплю денежек на свой домик, да на петушков еще, и уволюсь. Так что не надо мне ваших милостей, премного благодарна. Хороши жемчуга, да не в коня корм. Ворон поскрежетал зубами, но тоже взял себя в вороньи когти, резко поднялся, отшвырнул стул. На петушков? Графскую корону променять на петушиный гребень? Так на боевых же, непростых, дрожащим шепотом поправила я. Подумать только, прошипел он сущей змеей, хотя пернатый же. Мне, графу Арияру, потомственному некроманту в 25-м поколении, черному ворну его величества отказала какая-то селянка безродная, старая дева. Я потупилась, нервно теребя край фартука. Так вы еще и не предложили толком, ваше сиятельство. Где цветы, где конфеты, где преклоненные колена и страстный взгляд? Это же просто так у вас было, подразнить деревенскую девку. Вам, господам, скучно, вот и тешитесь. Я-то свое место знаю, милорд. И еще... Я вскинула голову и с вызовом посмотрела в лицо этому спесивому аристократишке. Если я и выйду когда-нибудь замуж, то уж точно не по чьему-то приказу и не за титул, а только по велению сердца, за любимого. «И тебе это не грозит, некромантик», — договорила я дерзким взглядом. «Ух, если выберусь из этого грёбаного мира, подамся в актрисы. Правда, папа не одобрит». «Ступайте в свои комнаты и никуда не выходите. Вас пригласят для беседы, Мейсвирт». С трудом сдерживая ярость, отчеканил лорд Дейтар и покинул поле боя.